нападение на Носферату, заставивших бедную девушку смотреть на все те ужасы, изгнание из любимой церкви из-за глупейшей причины, она исцелила демона. Священный механизм Ассии Арджента умел исцелять, причем кого угодно. И эти глупые священнослужители изгнали столь добрую девочку из церкви, она ведь даже не знала, что тот раненый парень окажется демоном. И все же, эти треклятые вампиры, как решили предводители трех фракций, их послал кто-то из врагов. Специально оставили эту монашку единственной выжившей, как послание, что им известно о Боге, что бы это ни значило. Они хотели очернить его имя, оклеветать. И у них это прекрасно вышло, что видно по бедной девушке. Иссей поклялся, что защитит ее, попытается вернуть ей уверенность и уберет ее страх. Но для этого нужно время. А еще он поклялся, что обязательно отомстит причастным за все те ужасы. За смерть родителей его друга, за убийство стольких жителей из его города, за Ассию. Вторая новость парню не понравилась еще больше. Риа с Симпой собрались выдать замуж за какого-то Райзера Феникса. И она не могла отказаться. Ну, она отказалась, на что Сазикс сказал, что даже он не в силах расторгнуть договор. Извращенец не понимал, как сам Люцифер не может расторгнуть договор. Когда Риас вновь начала говорить, что она никогда не выйдет за Феникса замуж, ее брат просто махнул рукой и сказал, что, в таком случае, разрешает ей бросить Райзеру вызов на рейтинговую игру в обход правил. Если он, конечно, согласится, в ином случае свадьбы не миновать. Все последние события очень сильно ударили по молодой демонице, и Иссей совершенно не знал, как помочь ей. Он даже не знал, что такое эта самая рейтинговая игра, о чем говорить. «Михаил, мы должны узнать, как ему удалось смешать нас», — серьезно произнес Азазель, успокаивая вспыхнувший азарт исследователя. Он, как и Сазикс, перестал сомневаться, что он воскрес. Только он мог создать эту миленькую девочку, что сейчас с таким интересом гладила арбуз, будто не замечая лидеров фракции и спор, что ведется вот уже неделю. В конце концов, только он мог создать такую милашку. Азазель узнает его вкус где угодно, чего только стоит его бывшая сестрица Гавриил. Это не просто положит конец вражде. Нет, это откроет новую дорогу. Ты чувствуешь ее ауру, у нее не слабый иммунитет к демонической и святой энергиям. Да она может даже одновременно использовать эти две энергии, смешивать их. Ты понимаешь? Я понимаю. А еще я помню твои эксперименты, чем они иногда заканчивались, поэтому мы не будем спешить. Взгляни на нее, Азазель. Она чиста, не стоит очернять ее своими опытами. Совсем сдурел, чтобы я, да такую милашку. Азазель праведно возмутился, поглядев на своего брата, как на идиота. Да я сам себе крылья оторву. Она прекрасна, и я не собираюсь портить эту красоту. Арбуз в руках Евы громко хрустнул, привлекая внимание всех присутствующих. Он забрызгал девушку своим соком, заставив Нефалема глупо смотреть на остатки некогда прекрасной ягоды. Азазель, Иссей и Сазикс переглянулись и одновременно кивнули, начав пошло улыбаться, лишь Михаил с благоговением оглядывал слезы чистого существа, созданного отцом. «Боженька, спасибо тебе!» — искренне произнес Азазель, заставив Сазикса и присутствующих демонов поморщиться, но лидер демонов не обратил на это внимания. Мужчина был полностью солидарен со своим новым товарищем. «Ладно, Михаил, я понял твою точку зрения и согласен с ней, но потом, когда все уляжется, мы проведем медосмотр Валлийского и Евы, если они не против, конечно же, я не против», — пожал плечами Иссей, взглянув на Еву. «А ты, Евотян, я его убила», — прошептала девушка, оглядывая остатки арбуза и начиная еще громче реветь. «Она не против», — спокойно произнес парень, еле слышно вздохнув. «Слушайте, вы же сильные, так, вы можете помочь». Асичан, извращенец, серьезно взглянул в глаза лидеров фракций. «Она не заслужила такой судьбы, поэтому, пожалуйста, помогите ей, это трудно», — честно признался Михаил. Ему было больно видеть, с каким страхом эта бедная девочка смотрит на архангела. «Я не владею ментальной магией, как и любой другой из ангелов или архангелов. Только демоны или падшие могут ей помочь, но им придется переписать ее личность. Понимаешь, Иссей, это не так уж и трудно, как звучит, но если ее личность перепишут, то бедное дитя перестанет быть собой. Она будет другим человеком». Парень хмуро кивнул, принимая слова Михаила. Виски Иссея заломило не сильной болью, и он вспомнил, что, вроде как, уже общался на подобную тему. «Вот только с кем и когда, Иссей, ты можешь помочь ей и без магии. серьезно произнес Сазикс. «Просто будь рядом и поддерживай ее. Для этого никакой магии не нужно. Поверь моему опыту, это поможет». «Хорошо. Примечание к части. Не вычитывал. Это не ошибка». Глава 14. Подземный мир. Область, прилегающая ко входу в мир мертвых. Кокитос. Молодая девушка, в чьих алых глазах горели сотни, если не тысячи постоянно видоизменяющихся рунических гексаграмм, переливающихся всеми цветами радуги, аккуратно поправила свои шипящие волосы змеи, хмуро поглядывая вперед, во тьму. Ей было страшно. Ей было очень-очень страшно находиться в столь темном, проклятом богами месте, но она не могла отступить, тем более после того, как зашла настолько далеко, в мир мертвых, все ради человека, что спас ее и помог исцелить проклятие, ради Айзена. Если бы не он, однажды вошедший в запечатанное греческими богами место, она бы никогда не увидела света солнца, не почувствовала тепло человеческого тела, не почувствовала любовь ее сестрицы, архангела Гавриил. Она поклялась сама себе, поклялась, что будет следовать за Айзеном хоть в пучины преисподней, хоть в голубые небеса, и даже после его смерти, она последует за ним. Не имело значения, что это глупо, что он обычный человек с очень коротким сроком жизни, все это были лишь обычные досадные минусы. Медуза всю жизнь мечтала покинуть свое личное царство тьмы, мечтала взглянуть на окружающий мир своими глазами, взглянуть на человека, что подарил ей цвета, рассказывая о них. Это стоило больше обычной души маленькой богини. Девушка до сих пор не понимала, как Айзену и Гавриил удалось снять проклятие богов и втроем покинуть ее личную тюрьму незамеченными для греческого пантеона. Для нее также являлось загадкой то, как Айзену удалось найти и войти в запечатанное пространство ее темницы. Он говорил, что это вышло случайно, но, разве это имело значение? У всех свои секреты. Главное, что он сдержал данное ей обещание, освободил ее, вернул зрение и дал цель – уничтожить греческий пантеон. Очень узкий круг разумных знает секрет Медузы, секрет ее глаз, что так старательно запечатали боги. Что ж, она докажет Айзену, что достойно следовать за ним, докажет это себе. И поэтому девушка прикрыла глаза, кивнув самой себе, после чего покосилась влево, где ощущались эманации Хадиса, греческого бога смерти и одного из ее архиврагов. Жаль, что она еще не полностью восстановилась и не сможет сейчас убить этого ублюдочного скелета, очень жаль. Зато сейчас ей хватает сил скрыть себя от взглядов греческого пантеона. Она незрима для этой мифологии, поэтому Медуза подняла вверх указательный палец, на котором виднелось кольцо в форме окровавленного черепа. От него исходили чудовищные эманации смерти, боли и негатива, но богиня игнорировала их, создав вокруг себя барьер, чтобы Хадес ненароком не почувствовал кольцо. Минуты текли за минутами, девушка напитывала кольцо силой, искренне веря в слова Айзена. Он никогда ей не лгал и никогда не солжет. И вот, вдалеке послышался далекий цокот копыт с призрачным конским ржанием. Рассекая темную дымку, навстречу девушке выскочил конь бледный, облезлый, с кусками плоти, сквозь которые виднелись серые кости и с очень старыми на вид поводьями, от которых исходила темная дымка. Он взглянул пустыми глазницами на Медузу, после чего поклонился. Девушка аккуратно, будто боясь спугнуть, прикоснулась к мертвой лошадиной плоти рукой, жалостливо поглаживая древнее существо. Конь тихо фыркнул, и в следующее мгновение его пустые глазницы зажглись двумя серыми потусторонними огоньками, заставив Горгону улыбнуться. «ТСС, хороший, ты ведь тоже заперт в этом месте? Приведешь меня к своему хозяину?» Конь кивнул и повернулся к девушке боком, предлагая залезть. «Благодарю». Медуза с прыжка взобралась на высокое существо, медленно повернувшееся в сторону входа в самое глубокое место подземного мира. Удар сердца спустя, лошадь исчезла вместе со своей наездницей, превратившись в белое облачко тумана. Лишь далекое эхо лошадиного ржания говорило о том, что все произошедшее здесь – не иллюзия. Резиденция клана Ситри. Сона сидела перед шахматным столом, задумчиво разглядывая разбросанные фигурки. Около нее расположилась молодая темноволосая девушка в розовом костюме девочки-волшебницы. Она тревожно мяла в руках длинный розовый посох, оканчивающийся золотистой звездой, и оглядывала свою любимую сестренку, вот уже третью неделю пребывающую в понуром состоянии. Одна из четверых великих дьяволов, удостоившаяся титула Левиафан, впервые за всю жизнь ничем не могла помочь своей любимой младшей сестричке. И все из-за какого-то человеческого мальчишки. О, как же сильно она плакала в ту ночь, когда узнала, что ее милая младшая сестричка привела домой мальчика, причем человека, необращенного человека, подумать только. Когда местная девочка владыка демонов наконец взяла себя в руки, то первым делом отправилась к тому мальчишке, но на своем тернистом пути к гостевой комнате ей встретился супермилый враг. Девочка со звериными ушками, о-о-о, она сразу увидела соперницу, о чем сразу же сообщила хмурой, словно туча, кицуне, но та просто понуро опустила звериные ушки и, практически рыдая, скрылась в своей комнате. Розовый сатана должна нести всем радость, любовь и счастье, а она довела милую неко девочку до слез. Потом она 3 часа вымаливала у кицуне прощения, чем неслабо так перепугала бедную Айкаси. Ну да, когда Левиафан просит у тебя прощения, причем она сама не знает за что, это довольно странно. Серафол потрусила головой, прогоняя негативные мысли, после чего отложила на колени свой магический посох и поправила свои длинные темные волосы, завязанные в 2 хвостика. Паренек, которого привела сестричка, оказался обычным. Обычным сломленным мальчиком, тяжело пережившим смерть своих близких. Девушка читала донесение об этом парне, но ничего особенного, кроме того, что он чертовски умный, как Сонатян сама написала, не нашла. По правде говоря, Серафол подумывала обратить этого мальчика, тем самым еще ближе привязать к себе сестричку, но она быстро откинула эту идею. Сонатян может разозлиться, зачем лишний раз злить такую милашку. В общем, в тот день Левиафан впервые усомнилась в своих способностях девочки-волшебницы. Ей так и не удалось развеселить ни одного из 3 разумных, что поселились в гостевой резиденции. Ни сестричку, ни неко девочку, ни человеческого мальчишку. Никого. «Так, Сонатян, мне надоело смотреть на твою унылую мордашку. Девочка-волшебница Левитян собирается вернуть всем находящимся в этом доме счастье. Поняла меня?» Сона нечитаемым взглядом оглядела свою сестру, после чего снова опустила глаза на шахматы. «Не смотри на меня так, Сетян». Девушка подскочила со своего места и указала розовым жезлом на нахмурившуюся сестру. «Мы вернем твоей игрушке радость в жизни». «О чем ты?» – тихо буркнула Сона. Она помнила, чем заканчиваются все гениальные идеи ее чересчур странной и эксцентричной сестры. Поэтому сестра старалась не идти у своей сестры на поводу, но иногда она начинала плакать. Серафол всегда знала, чем воздействовать на свою младшую сестренку. «Мы сейчас сходим за неко девочкой и пойдем переоденемся для шоу». «Неко девочкой, ты Амизуки, вообще-то, она кицуне». «А кицуне, это, фактически, духи лисицы, которые никоим образом не касаются кож, не имеет значения. Идем, идем». Левиафан схватила свою сестру за руку и потянула за собой в сторону комнаты Неа, откуда ощущалась аура Мизуки. «Мы выберем вам наряд пооткровен, ох, ох, я хотела сказать, наряд помилее. Да, мы выберем вам красивенький нарядец и взбодрим одного неблагодарного мальчишку. Хи-хи-хи, ты уверена, что это поможет?» Серафол отметила, что ее сестра даже не думала отрицать ее идею, как бывало бесчисленное множество раз до этого. Сетян изменилась. «Конечно», — важно кивнула Серафол. «Бежим, бежим». Некоторое время спустя, довольная, словно объевшийся сметаны кот, Левиафан вела под руки 2 красных девиц, сравнявшихся по цвету с ракообразным. Свою сестру девушка нарядила в розовый костюм горничной с чулками того же цвета, в довольно откровенный, с чертовски короткой юбкой и большим вырезом на груди, костюм горничной. Причем запретила надевать нижнее белье. Себя девочка-волшебница также нарядила в костюм горничной, чтобы не сильно отставать от сестры, в черно-розовую версию, облегающий с короткой юбкой и практически ничего не скрывающий. А вот Мизуки повезло меньше всех, ей достался обычный черный фартук на голое тело, да темные чулки в сеточку. О том, как Левиафан уговаривала ее надеть этот костюм, можно слагать легенды. Причем не для детей. «Левиафан-сан, Левитян, называй меня Левитян, неко девочка». «КХМ, Левитян, вы уверены, на ты». «Говори со мной на ты, не стесняйся, кошкодевка-обольстительница». Мизуки тяжело вздохнула и прикрыла глаза, начав считать в уме до 10, чтобы успокоить бушующие эмоции. Этот монстр, скрытый под обличием сестры вполне нормальной Соны, оказался довольна. Кицуне не могла подобрать слова, какими можно было назвать девочку-волшебницу. Она просто была очень странной, очень сильной и очень странной. От чудовищной ауры демоницы Кицуне бросала в дрожь. Первое время, потом Айкаси свыклась. И все же, Мизуки впервые посочувствовала Соне. Такая сестра, Это тяжелое бремя на всю жизнь. Чудовищный комплекс сестры. Странные идеи, ведь не скажешь «нет». Она просто не слушает и прет, аки паровоз. А иногда еще и аурой начинает придавливать. Так что отказать просто нельзя. А еще этот странный наряд. Мизуки не знала, поможет ли мейт-терапия Неаи, в первую очередь, нуждается ли он в подобном, но других идей у нее не было. Да, девушка знала, что нечто подобное нравится парням, но чтобы она сама наряжалась в фартук с чулками, и все, и больше ничего не надевала. Ужас, ужас. Девушка почувствовала себя извращенкой, и Левиафан с ее сестрой тоже извращенки, латентные, тьфу. Ты уверена, что Неа нуждается именно в этих нарядах? Думаешь, мейт-терапия не подействует? Левиафан аж остановилась на месте от такой шокирующей новости. Этот паренек может оказаться непрошибаемым, но некоушки и фартук – это суперкомбо, что невозможно одолеть. Черт, так и знала, что нужно надевать сексуальный свитер. Я не об этом. Мизуки тяжело вздохнула и прикрыла пушистыми хвостами оголенный зад. Может, ему нужен психолог или общение? Все-таки он перенес смерть родственников, был на опознании и видел, во что превратились его родители. Из глаз Кицуне брызнули слезы. Сомневаюсь, что ему нужны наши костюмы. Заплаканная кошкодевка в фартуке и чулках. Из носа Серафолу медленно побежали две дорожки крови. Это самое прекрасное, что я видела в своей жизни. Боже, прости ее душу, ауч-ауч-ауч, тихо произнесла Сона, поморщившись от боли. Сестра, я солидарна с Мизуки. Мы должны поговорить с ним, возможно, немножко воздействовать гипнозом. Костюмы – это бред. Сама ты бред, Сетян, пошли, пока Некотян не перестала плакать. Спор с владыкой демонов был бесполезной затеей. Примечание к части. Не вычитывал. Серафол Левиафан. http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www. ХТСГ СГЗ МФВ 9 ССП ЛГ 76 Е9. ХТТПС ГГЛ ХТСК Йот 8 СКВСПЦМА. Костюмы. ХТТПС ГГЛ ХТС ВЗМХМЗЕ 8 БАУЦУ 7. ХТТПС ГГЛ ХТСов ГИСФКС ВРИПХ 97. ХТТПС ГГЛ ХТС ТПСФ 3К 9 ВУКК 8 Йот ЛВБ 8. Глава 15. Мари нечитаемым взглядом оглядывал трех девушек, вставших в модельные позы. Два красных рака ожидали вердикта и старались показывать не слишком много оголенной кожи, что, одновременно, получалось и не очень получалось. Лишь Левиафан относилась ко всему радостно. Ну как, радостно. Она даже не пыталась скрыть пылающие весельем глаза. Девушка обожала веселиться и приносить разумным счастье, в своем извращенном понимании этого слова. Что ж, своего она добилась. Серафол считается в подземном мире идолом наравне с Архангелом Гавриил, и не имеет значения, что, вообще-то, один из четверки сильнейших архангелов, враг всех демонов. Какая разница, если она милашка? Эннеа, ну как? Мизуки попыталась скрыть дрогнувший голос, но ничего не вышло. Девушка очень стеснялась, но ради любимого человека была готова на многое. На что именно она была готова, Кицуне постеснялась думать. Я же говорила, что это плохая идея, хмуро произнесла Сона, поглядывая на свою сестру, принимающую разные эротичные, по ее мнению, позы. А ты меня не слушала. Ну-у-у, Сетян, просто нужно. Девушка приложила к нижней губе палец и продолжила. Больше терапии. Левиафан с огромной скоростью, невозможной для человека, стянула с Соны и Мизуки одежду. Упс, что-то я призабыла, что вы без нижнего белья. Хи-хи, и так сойдет. Кие-е. Хором закричали девушки, после чего Левиафан устроила кучу малу, продолжая развлекать себя. Нео наблюдал за всем этим безобразием спокойным взглядом холодных глаз. Кто знает, о чем сейчас думал парень. По его лицу мало что можно было прочесть. Как минимум, все происходящее его забавляло. Или же строгие расчеты наконец дали трещину. Спустя несколько минут криков и ахов, когда раскрасневшиеся девушки наконец смогли каким-то таинственным образом связать Серафол остатками одежды, вставив ей в рот кляп из порванного фартука, девушки перевели взгляд на Мари, спокойно протирающего линзы очков невесть откуда взявшимся белым платочком. Мизуки с Соной даже не думали прикрываться. Было поздно. Поэтому они просто понуро опустили красные лица в пол и стыдливо встали рядышком, еле слышно переговариваясь и обещая местному владыке дьяволов всевозможные кары, что обязательно снизойдут на пустую головушку. «Извините меня», — напряженную тишину, прерывающуюся мычанием Серафолу, разорвал тихий голос бледного парня, — «вы столько ради меня сделали, а я постараюсь взять себя в руки». «Не», — Мизуки неверяще посмотрела на кривую улыбку Мари, но главное крылось не в улыбке, а в его глазах, в них вновь горели огоньки жизни, не было того неживого взгляда, словно у мертвой рыбы. Даже аура парня слегка изменилась, перестав разить пустотой и негативом. «Не», — еще раз воскликнула Кицуне, прыгнув к парню и начав вдавливать его лицо в свою оголенную грудь. Из глаз девушки лились слезы счастья и облегчения. «Я, пожалуй, воздержусь от подобных действий, неподобающих будущей наследнице клана Ситри», — тихо произнесла Сона, начав собирать разбросанную одежду. Девушка повернулась к своей сестре, с легкостью освободившейся от пут одежды, и серьезно произнесла: «Еще раз выкинешь нечто подобное, и я сама тебя выкину». «Ясно, эй, Сетян, моя голая терапия сработала», — праведно возмутилась Левиафан, скрестив руки под грудью. «Я предупредила», — с той же серьезностью произнесла Сона, переводя взгляд на парня, аккуратно поглаживающего звериные ушки Мизуки. «Неа, я рада, что ты вернулся в мир живых и вышел из своего замкнутого состояния. Советую сходить помыться и переодеться в чистую одежду. Моя сестра предоставит тебе все необходимое и покажет, где и что находится». «Я, ты», — Сона прищурила глаза и поправила очки, заставив Серафолу подавиться возмущением. «Тебе ясно, угу». Девочка-волшебница сдулась и осознала, что если она не выполнит приказ своей сестрички, то та будет показательно игнорировать ее ближайшие несколько месяцев, чего Левиафан не могла допустить. «Прекрасно. И еще одно, Неакун», — Ситри выделила имя парня, блеснув очками, — «ты ничего не видел, ясно?» Парень молча кивнул, немного покраснев. «Отлично, ищите меня в главном зале». С этими словами Сона покинула комнату, решив переодеться в нормальную одежду. Точнее, хотя бы одеться. «Что ж, Неакун, мы с тобой поладим», — ехидно произнесла Серафолу, воинственно сжав кулаки и еле слышно добавила: «а еще я обязательно узнаю, чем ты так запал в душу сестрички, ну фу-фу-фу». 2 недели спустя. Поместье Гримари. Риас сняла очки и устало протерла глаза, перестав исписывать очередной лист бумаги планом предстоящей битвы. Феникс, этот наглец, отказался разорвать договор, но согласился на рейтинговую игру. Рейтинговая игра, грубо говоря, это шахматы в реальной жизни, вот только фигурами будут выступать друзья Гримари, а игральное поле будет настоящим полем битвы, в котором возможны травмы и даже смерть, если правила не запрещают, конечно же. Как известно, демонам очень трудно получить потомство, поэтому создали фигуры зла, при помощи которых можно было обращать людей и сверхъестественных существ в демонов, служащих господину. Вначале демоны отбирали самых интересных, по их мнению, разумных, после чего их фигуры выступали неким признаком достатка демона. Но им хотелось большего, хотелось показать, что именно их фигуры самые красивые, умные, сильные и многое другое. Так и появились рейтинговые игры, где демоны могут решать споры, кто лучше, продвигаться в рангах и так далее по списку. Ну и, конечно же, рейтинговые игры – это одна из главных забав демонов. В кругу игр крутятся гигантские ставки, предательства, интриги. Вообще, Риас не имеет права выступать в рейтинговых играх. У нее не полный комплект фигур, в отличие от того же Райзера, она ни разу не выступала в играх и все еще не должна была получить на это права. Но брат решил помочь. Девушка не задумывалась, из-за чего он разрешил ей кинуть Финексу вызов, она просто была благодарна ему за это, за то, что получит шанс разорвать свадьбу. Подумать только, ее отец без ведома своей дочери подписал договор с главой Фениксов, обязывающий Риас выйти замуж за Райзера и, как минимум, получить одного ребенка. Все во имя клана, тьфу. Не сказать, что Риас ненавидела Райзера, да она плохо его знала. Но одного разговора с этим напыщенным павлином девушке хватило, чтобы сразу понять, что они не сойдутся. Он будто в насмешку согласился на игру, его эта ситуация очень повеселила, словно он делал одолжение Риас. Хотя он реально делал ей одолжение, соглашаясь на игру, он мог преспокойно отказаться от нее, и тогда бы девушка была вынуждена засунуть свое мнение куда поглубже. Возможно, он просто захотел поставить взорвавшуюся девчонку на место, но разве Гримари многого просит? Она просто хочет, чтобы кто-то полюбил ее, не Риас из клана Гримари, а обычную девочку Риас, не по договору, а просто обычно, как это случается в сказках и историях. Взгляд Риас упал на лицо спящего Иссея, что допоздна помогал своей госпоже с бумагами и разработкой плана, хоть он и мало что смыслит в этом. Парень хорошо постарался за последние несколько недель. Феникс дал 3 недели на подготовку. Этого времени, конечно же, мало, но Риас попыталась выжать из него все, что есть. Она даже задействовала свою самую проблемную фигуру, слона, Гаспера Влади. Маленький трусишка, что боится всего, включая себя и своих способностей. Дампир со священным механизмом, запрещенный взгляд Балора, способный останавливать время. Жаль, что он не умеет нормально использовать его, а из-за страха к себе, окружающим и своим способностям, частенько останавливает время своих напарников вместо цели. Как ни странно, но Иссей с ним очень быстро сдружился и немножко, самую малость, но добавил уверенности в себе и своих силах. Этого хватило, чтобы Гаспер перестал частенько закрываться в себе и стал более открытым к остальным. Если бы Ева или Асия. Гримари покачала головой, убирая из разума мысли о этих двух особах. Еву просто не принимали фигуры, возможно, из-за того, что она, в каком-то смысле, чистокровный демон или просто слишком сильна. Ну, а Асия боялась предать бога, став демоном. Риас не настаивала, она видела, как девочке тяжело, а не Фалим. Не вышло бы у нее ничего с Евой, светить ее на рейтинговой игре – глупость. Еще не пришло время, когда ее брат с Михаилом и Азазелем объявит о подписании перемирия, до тех пор Ева должна оставаться тайной. Демоница улыбнулась и аккуратно, боясь разбудить, погладила волосы своей пешки. Иссей был тем разумным, что искренне заботился о своей госпоже. О чем говорить, если он заявил Риас, что она нравится ему за то, кем она является, а на всякие кланы и прочую муть ему плевать. Девушка понимала, что сильно привязалась к этому глупцу, да и давно, возможно, за первые пару дней его появления, как бы глупо это ни звучало, но было в нем что-то особенное, и она сейчас не о его усиливающем механизме. Какая-то харизма, что ли? То, как он решил защитить Еву и Асию, поклялся отомстить за монашку, так глупо и так мужественно. Да, наверное, мужественно. Кто знает, может, счастье, что она ищет, намного ближе, чем ей кажется. Демоница искренне улыбнулась и, мазнув ногтем по дернувшейся щеке парня, вновь вернулась к своим планам. Хоть Райзер и выиграл 8 из 10 рейтинговых игр, причем 2 игры проиграл нарочно, в знак уважения к кланам противника, но у Риас все еще есть шанс. Возможно, ее противник силен, профи и так далее, но он легкомысленно относится к Гримари и ее фигурам. В этом и кроется ее шанс. День рейтинговой игры. Ситри и ее фигуры, включая Серафолус Неа, удобно расположились в одном из зрительных секторов, который полностью принадлежал клану Ситри. Сона отметила, что среди зрителей собрались все уважаемые и сильные демоны, включая представителей практически каждого из столпов. Даже Сазикс и 2 оставшихся сатаны, не считая сидевшей рядом Серафолу, виднелись на лучших местах. Несложно было догадаться, что происходит и для чего эта рейтинговая игра, установленная в обход правил. Сазикс Люцифер хотел похвастаться своей любимой сестрой. Ни для кого не было секретом, что у владыки демонов комплекс сестры не до такой степени, как у Серафолу, но тоже не слабый. Ситри прекрасно осознавала, что захоти Сазикс разорвать договор, и его отец, поспорив немного, согласился бы с доводами своего сына. В конце концов, все знают, что фениксы давно хотят объединиться с Гримари. Сазикс мог бы взять в жены дочь главы фениксов, хоть, фактически, связи между фениксами и Гримари не будет, так как Сазикс, получив титул сатаны и фамилию Люцифер, больше не является Гримари, но ребенок от подобного брака остался бы ребенком, включившим в себя силу бессмертия феникса и разрушения Байл, а затем ребенка можно было сделать наследником фениксов. Все, кому нужно, понимали это, но с Гримари все было легче, скажем так, и у Сазикса были свои планы на сестру. Ради этого он устроил это шоу. Около 80% ставок против Риас, даже Сона понимает, что ей не удастся победить. Только чудо может ей помочь, возможно, ее слон с пешкой покажут что-то интересное, но... Девушка устало вздохнула и покосилась на ложе Сазикса, лучезарно улыбающегося и кивающего знакомым. Мужчина заметил взгляд Соны и кивнул ей, на мгновение вопросительно поглядев на Неа, после чего пожал плечами и продолжил оглядывать демонов. «Нравится наш мир, Неотян?» — с интересом спросила Серафолу, покосившись на кивнувшего парня. «У вас пурпурное небо, есть солнце и луна, но это имитация, напоминает мне одно место», — ответил парень. «О-о, ну и что же тебе напоминает?» — продолжила Левиафан, облокотившись о свой жезл девочки-волшебницы. Мизуки с Соной также с интересом взглянули на парня. Мари снял очки и протер их платком, на мгновение прикрыв глаза. «Бесконечную пустыню, населенную не менее пустыми существами, в них отсутствует смысл, лишь желания управляют их действиями», — Нео надел очки и улыбнулся уголками губ. «Какая пустыня? Да, в этом мире нет таких масс воды, как в мире людей, но...» Левиафан прикусила нижнюю губу, задумываясь над словами парня. Левитян ничего не поняла. «Смысл кроется в пустоте, что можно заполнить», — ответил парень, покосившись на медленно ползущие по его ноге пушистые хвосты Икаси. «Осталось только воплотить желание и заполнить им пустоту. Мизукитян, вообще-то, это щекотно. Хи-хи». Девушка высунула язык и игриво прошлась хвостами по щекам парня, заставив его чихнуть. «Хватит поясничать, на нас косятся демоны», — спокойно произнесла Сона, хмыкнув от глупого выражения лица сестры, поймавшей синий экран смерти, после чего продолжила. «Неа, как думаешь, кто победит?» «Феникс», — пожал плечами парень, заставив девушек вопросительно посмотреть на парня. «Что? Ну, вообще-то, Иссей твой друг, как и Каникотян с остальными», — медленно произнесла Серафол. За последние 2 недели она хорошенько сдружилась с этим странным мальчиком, особенно на почве любви к косплею и аниме. Он был целым кладезем знаний. Оказывается, у него в заначках оказался первый выпуск «Блич», подписанный автором. Подумать только, такие раритеты, она сразу же зауважала мальчика. А еще он очень серьезно относится к ее игре в девочку-волшебницу и всегда говорит, что у Левиафан отлично выходит играть роль, хоть это и не было ролью. Это была ее жизнь. Ну, не имеет значения, Неа-чан ей понравился, и она уже реально подумывала украсть его у сестренки, сделав своей фигурой, несмотря на возможную злость Оной. Ведь лучшие союзники получаются из тех, кто уважает девочек-волшебниц. «Они мои друзья», — согласился парень, — «но нужно смотреть правде в глаза. У них не полный набор фигур. Риас ни разу не выступала до этого момента, да и Люцифер присутствует тут, как и ты, Левитян. Разве у вас нет важных дел, важнее, чем первая игра в обход правил, как объяснила мне Сонатян?» «Неа», — честно призналась Серафолу, вжав в свою грудь жезл, — «вроде, должно быть собрание, но я на них редко хожу, да и Сазикс-чан отменил его». Люцифер решил похвастаться сестрой, как бы глупо это ни звучало. Неа расставил руки в стороны, высказывая этим жестом свое мнение. «Да, это странно», — Мизуки перевела взгляд на Левиафан, важно кивнувшую головой, «хотя нет, не странно. Эй, кошкодевка», — это прозвучало осуждающе. «Сама ты кошкодевка, я кицуне, кицуне». Девушки начали щипать друг друга, веселясь подобным образом. Они крепко сдружились за последние 2 недели. Или же не последнюю роль сыграло то, что Айкаси просто не могла избежать настойчивости Левиафан, или сбежать от ее цепких рук и костюмов. В конце концов, не знаю, как остальные, но привлек к себе внимание Неа, Иссей-кун обычный человек. Что может человек сделать мифическому Фениксу? Фениксу, — поправила его Ситри, поглядев на поле брани, выглядящее как полная копия Академии Кё, только меньше размером. Способности рода Феникс напоминают мифическую птицу Феникс, но они отличаются, и чтобы их различить, род Феникса называется Фениксом, а не Фениксом. И Иссей не человек, а демон. К слову, ты все еще не решился? Неа пожал плечами и улыбнулся, откинувшись на спинку стула. Дай мне несколько дней и получишь ответ, Сонатян. Примечание к части. Не вычитывал. Да, демоны считают Архангела Гавриила идолом, Вранабе, во всяком случае, не спрашивайте, почему. Просто помните, что они все поехавшие. Глава 16. Внутренний мир Иссея. Иссей стоял на коленях перед гигантским малым драконом и горько лил слезы, окропляя кожу солоноватой жидкостью. Он проиграл. Проиграл этому ублюдку Фениксу, не сумев сдержать свое обещание Риас-сэмпай. И теперь ее груди и честь будут принадлежать другому. Парень скрыл глаза рукой и еле слышно зарычал, осуждая себя, свою слабость, свою глупость и тщетность своего бытия. Он ничего не смог сделать этой жареной курице. Да, им удалось вынести всех фигур Райзера, за исключением его сестры, но она дала Иссею возможность бросить вызов своему брату. Она просто не верила, что обычная пешка сможет победить короля, и это оказалось правдой. Сколько бы пешек ни было в Иссее, но он оставался слабаком, что не может правильно использовать свой механизм. Райзер сказал ему, что каким бы драконом ни был парень, но он не ровня Фениксу. Никто из предыдущих владельцев Валлийского Красного не сумел довести перчатку до уровня убийц богов. И Иссей тому прямое доказательство. «Такими темпами тебе никогда не стать сильнее», — медленно прорычал Драйк, верный друг Иссея, что порой давал отличные советы и учил парня жизни. «Ты паранормальное существо, владеющее силой дракона, так что хватит позорить меня, а не то Белый просто засмеет нас. Но я ничего не могу сделать, Драйк», — прошептал парень, добела сжав кулаки. «Ублюдочный Райзер был прав. Я ничтожество. Я слабак, что не сумел защитить достоинство Риас-сэмпай. Дуралей, тебе напомнить, сколько Феникс использует свою силу, а сколько используешь ее ты. Понятное дело, ты проиграешь ему, чисто по боевому опыту. Я как могу загружаю в твой пустой мозг память о битвах и правильном использовании моей силы. Думаешь, ты сумел с такой легкостью выжимать максимум из усиления и при этом не травмировать себя из-за своей гениальности? Нет, я помогаю тебе, ведь мы напарники, но этого недостаточно. У тебя нет стремления, нет желания победить. Но, я больше жизни хотел победить Райзера, воскликнул парень, подскочив на ноги. Это не то желание, дракон тяжело вздохнул, глядя на глупое выражение лица парня. Ты хотел победить его, но ты не хотел убить его. А даже если бы хотел, то, твои силы, твоя ярость растет из другого места, не из смерти и убийств, а из другой отрицательной эмоции. Извращенец непонимающе уставился на своего учителя. Из похоти, братан, твоя ярость растет из похоти. Ты, говоришь, что я должен был возжелать Райзера. Иссей скривился. Дракон пару мгновений немигающим взглядом смотрел на своего напарника, после чего устало выдохнул облачко пара и прикрыл лапой глаза, начав понуро качать головой. «Эй, это не смешно, ну подумаешь, не понял». Иссей покраснел, поняв, что сморозил глупость. «Впрочем, не впервой. Ты завидуешь Райзеру, завидуешь тому, что у него есть гарем», медленно произнес Драйк, вяло убрав с глаз лапу. «Завидуешь, что Риас будет его, а не твоей». Извращенец до хруста сжал кулаки, соглашаясь со словами древнего монстра. «Понимаешь, к чему я веду? Ты должен хотеть отобрать все, что принадлежит ему, или сделать так, чтобы тебе удалось заполучить все это своими силами. Нет, даже больше, ты должен хотеть большего, браток. Запомни, ты и я, мы связаны, наши души связаны. Все, что не чуждо мне, не чуждо тебе, и наоборот. Драконья ярость и драконья хотелка самые могущественные в мире, черпай первое из второго». «Я понял», — серьезно ответил извращенец. Внутри его души медленно зарождалось черное пламя ярости. «Я сделаю Риас-сэмпай своей, даже если мне предстоит уничтожить этого феникса и искупаться в его крови. Я стану королем гарема». По внутреннему миру парня прошелся звериный рык дракона, исходящий из тела вспыхнувшего огнем Иссея. «Вот, с подобным стремлением ты сможешь победить Белого», — одобряюще произнес Драйк, оглядывая своего напарника. «Но пока что этого мало. Да, ты проиграл, но из поражения тоже можно вынести урок. Если ты не умер, то и поражение сможешь обратить в свою силу. Само собой, при условии, если выиграешь следующий бой, проиграй и потом победи, затем продолжай побеждать. Если сможешь, то однажды встретишься с ним». «О чем ты?» — произнес Иссей, задавливая вспыхнувшую ярость. «Ты и сам довольно скоро об этом узнаешь. Поэтому стань как можно сильнее до того дня. Я готов поделиться с тобой своей силой в любую минуту, но заруби себе на носу, великая сила требует великих жертв. Я дам тебе ровно столько, сколько ты пожертвуешь мне, и тогда ты сможешь проучить всех, кто смеется над существованием драконов». По пространству прошлись чьи-то размеренные аплодисменты, отдающие далеким эхом грома. Дракон нахмурился и перевел взгляд влево, где шел очень знакомый каштаново-волосый мужчина в белом одеянии. Иссей непонимающе переводил взгляд с незнакомца на партнера и наоборот, продолжая глупо хлопать глазами. «Здравствуйте, Иссей-кун, Драйк-кун», — прошу простить, что я пришел в гости без приглашения», — произнес мужчина, поправив единственный незачесанный назад локон, спавший на глаз. «Ты, зачем ты снова пришел сюда?» Дрейк прищурил глаза, оборонительно нависнув над своим напарником. «Кто этот чувак?» Иссей указал пальцем на мужчину с клинком, продетым через пояс. «Подожди, ты сказал, что он снова пришел сюда. Это же, вроде как, мой внутренний мир, все дела. Почему в моем внутреннем мире одни мужики?» «Помолчи», — серьезно рыкнул дракон, заставив парня сглотнуть от взгляда багровых глаз. «Я пришел посмотреть, как поживает мой драгоценный герой». Мужчина остановился в нескольких шагах от дракона, возложив правую руку на клинок. «А еще, я пришел помочь ему». «О чем ты?» — вновь спросил Эссей, взяв себя в руки. «И кто ты? Не узнаешь?» — вопросом на вопрос ответил Айзин, снисходительно поглядев на парня. «Я твой бог, Эссей-кун. Ты мой бог». Виски Эссея заломило болью, и он упал на колени, схватившись за голову и тихо зарычав. «Партнер, не беспокойся, с ним все хорошо». Мужчина улыбнулся уголками губ, наблюдая за вялыми потугами извращенца подняться обратно на ноги. «Иссей-кун, я пришел немного помочь тебе, когда проснешься, найдешь под своей подушкой подарок, небольшую игрушку, что поможет тебе победить. Считай, что это благодарность за заботу о Евитян, так ты библейский». Иссею наконец-то удалось подняться на ноги и с шоком уставиться на странного мужчину, продолжившего добродушно улыбаться. «Ты ведь хочешь заполучить то, что принадлежит тебе, Иссей-кун?» Айзин проигнорировал вопрос своей игрушки, медленно развернувшись назад, взмахнув белоснежным хари. «Ты Ариас-сэмпай, поторопись, Иссей-кун, ты же не хочешь опоздать?» С этими словами мужчина медленно истаял в воздухе, напоследок повернувшись и взглянув Иссею в глаза, заставив того вздрогнуть от леденящего душу взгляда. «Он очень опасен, напарник», — серьезно произнес Драйк, поглядывая в то место, где только что стоял бог. «Будь с ним осторожней. Ты уже с ним общался? Было пару раз. Просто знай, что ты ему для чего-то нужен. Это он помог тебе пробудить меня. Да, было что-то такое», — прошептал Эссей, морщась от заломивших висков и витающих в разуме расплывчатых образов. «Вроде он неплохой, раз помогает мне. Да, да и Евитян такая милашка, и он поблагодарил меня за заботу о Еве. Можно ли считать, что отец дал согласие на свадьбу своей дочери? Хе-хе-хе. Он не благодарил тебя», — произнес Драйк, покосившись на пошлую улыбку своего носителя. «А, впрочем, неважно. Пора просыпаться, напарник, ты уже восстановился». Иссей вяло раскрыл глаза и потряс головой, прогоняя из нее сонливость. Все тело до сих пор нещадно ныло, но извращенец игнорировал боль, вспоминая слова Драйга и до хруста сжимая кулаки. В его голове пролетели слова библейского бога, после чего парень тут же подскочил с кровати и приподнял подушку, оглядывая пистолет. Серебряный пистолет с запиской. «Иссей-кун, используй с умом. С этим ты сможешь победить своего врага, но у тебя будет только один шанс. Постскриптум. Твой бог». Иссей аккуратно подхватил довольно тяжелый пистолет, став с интересом разглядывать кресты и какие-то символы веры. Парень ощущал, что от пистолета веет светом, как от Михаила. А еще в письме говорилось, что у него только один шанс, один выстрел или что. Написанное аккуратным почерком письмо дрогнуло и медленно истаяло золотистым сиянием, не оставив и следа. Тонкий слух извращенца, натренированный на матери, что частенько без стука заходила в самый неподходящий момент, после чего палила порнушку парня и нещадно сжигала святые писания, уловил движение за дверью. Парень тут же спрятал пистолет в единственное место, где никто бы не смог найти довольно объемное оружие и куда никто бы, к превеликому сожалению извращуги, не полез, в штаны. Было неудобно и ствол довольно примечательно выпирал, но парень не обратил на это внимания. «Смотрю, вы очнулись». В помещение вошла высокая пышногрудая женщина с серебристыми волосами, Грейфия, королева Сазикса. Она была в сине-белом костюме горничной. Он хорошо подчеркивал ее большие, красивые, округлые глаза. Парень сглотнул и прогнал мысли о сиськах в сторону. Сейчас были более важные вопросы. «Грейфия-сан, что с игрой?» «Риас-сэмпай проиграла». Иссей не знал, чем все кончилось, но он помнил, что Риас была выжата. Парень сомневался, что полный сил Райзер сможет проиграть, хоть надежда на обратное и не умирала. «Молодость», — еле слышно буркнула Грейфия, покосившись на выпирающую ширинку Иссея, после чего продолжила. Райзер сама выиграл матч. Госпожа Риас сдалась. В данный момент проходит торжественный вечер в честь помолвки госпожи Риас и Райзера сама в специальном банкетном зале, приготовленном домом Гримари. Черт! Иссей добела сжал кулаки и тихо зарычал, пробуждая свою ярость. Грифия улыбнулась и показательно медленно вынула из невидимого кармашка письмо, начиная игру с Азикса. «Я вижу, что вы злитесь. Банкетный зал дома Гримари. Неа, ты прекрасно танцуешь!» Весело воскликнула Мизуки, взмахнув хвостами. В огромном вычурном зале кружилось множество пар, как демонов, так и падших с парочкой ангелов. Казалось, как враги могут находиться здесь, в этом месте, да еще и веселиться. Но буквально два дня назад, после рейтинговой игры, Сазикс организовал собрание владык и объявил о подписании перемирия с ангелами и падшими. Никто не знает, о чем три часа напролет говорили владыки демонов, но они дали согласие и буквально вчера ангелы, падшие и демоны официально подписали перемирие. Вот только у падших началось что-то вроде гражданской войны, но новоявленные союзники обещали помощь. И вот, в честь свадьбы своей сестры и подписания перемирия, Люцифер пригласил всех желающих ангелов и падших посетить его скромный прием. Конечно же, не все были согласны с новой политикой молодого владыки, но большая часть демонов была солидарна в том, что время войн подошло к концу, как, в свое время, место старых владык заняли новые, устроив переворот. Также, Сазикс пригласил к себе представителей других мифологий, показав этим действием, что они мирно настроены и готовы впервые за множество столетий провести нормальные переговоры и, если обе стороны будут согласны, заключить мир. Конечно, все было намного сложнее, но Мизуки не зря готовили на должность главы, тем более дед официально сделал ее представителем от Аякаси, после двухчасовых уговоров со стороны влюбленной Кицуне. Если бы она не надавила на старого Кицуне своими детскими приемами, типа щенячьего взгляда, так бы и томилась девушка в мире людей, а не в подземном мире. В общем, молодая Аякаси что-то понимала в политических играх. «Ты тоже, Мизуки-тян», — ответил парень, поглядев в глаза заолевшей девушки. «Слушай, Неа, я так и не сказала тебе, что я люб». Девушку перебило тактичное покашливание с левой стороны. «Извини, Мизуки, можно я одолжу Неа на танец?» «Гррррр, Сона, как же ты не вовремя», — еле слышно пробурчала Кицуне, медленно развернув голову в сторону своей соперницы. «Конечно, Сона, для тебя все, что угодно». Ситри проигнорировала язвительность в голосе своей подруги и властно подхватила каштаново-волосого парня под руку, после чего повела его в уголок зала, где на них будет глазеть меньше всего народа. Девушка дождалась начала нового вальса, после чего схватила руку парня и тут же начала вести его в одном из самых сложных и старинных венских вальсов, которому девушка обучалась не один месяц, но Неа с легкостью продолжал все движения, мастерски дополняя своего партнера. «Ты умеешь танцевать», — медленно произнесла Сона, вопросительно приподняв тонкую бровь. «Откуда?» «Научился», — вопросительно ответил парень, будто спрашивая у демоницы. «Какой ты разносторонний», — ответила девушка, не отрываясь от темных омутов глаз Неа, аж удивляет. «Чем дольше живешь, тем больше осознаешь, что в жизни может пригодиться что угодно. Как, к примеру, наш с тобой танец. Кто знал, что однажды я буду танцевать с дьяволом при лунном свете? И откуда у тебя только время нашлось?» «Время очень изменчивая вещь», — спокойно отозвался парень, подавшись немного вперед и аккуратно наклонив свою партнершу, встретившись с ней взглядом. «Не правда ли, Сонатян?» Девушка промолчала, переводя взгляд на теплую улыбку Мари, что будто призрак постоянно следовала за парнем, очень редко покидая его лицо. «Знаешь, я видел неподалеку шахматный столик, не хочешь сыграть? Шахматы? Сейчас?» Девушка на мгновение отвлеклась, оглядев одобрительные, неодобрительные, а иногда и насмешливые взгляды демонов. Все же сейчас Серафол не было рядом и никто не скрывал ауру Неа. Неплохая идея. Несколько минут спустя и двое разумных уже сидели друг напротив друга, совершая первые ходы пешками. Удивительно, правда? Неа решил начать разговор, облокотившись об руку. Столько разных разумных собралось в одном месте, а ведь всего несколько дней назад они были врагами. Каким изменчивым бывает разум существ, не правда ли, Сонатян? «Да нет, все к этому и шло», — ответила девушка, перемещая слона. «Тем более, здесь собрались самые, открытые для разговора падшие и ангелы, скажем так, ну, и лидеры каждой из фракций, практически все лидеры. Но все же, дай им только повод, и они перегрызут друг другу глотки», — продолжил Неа, поправив очки. «Разве это не печально? Прошло слишком мало времени, поэтому все напряжены. Дай им несколько часов, и многие из них подружатся. Ты слишком наивная, Сон Этян, смотри, не пожалей из-за этого», — Неа покачал головой, заставив Ситри закатить глаза и еле слышно фыркнуть. Что-что, а себя наивной она не считала, а если и считала, то в последнюю очередь. «Давай поменяем тему», — парень передвинул королеву, забрав ею коня Соны. «Ты уже приготовила речь для Риастян, пожелаешь ли ей всего наилучшего или, наоборот, будешь молча поддерживать ее в трудный момент?» «Я», — Сона отрицательно покачала головой, — «нет, до сих пор не решила, что скажу ей. Скорее всего, просто пожелаю удачи и выдержки, ей она понадобится. Может, прозвучит глупо, но она поймет, что я говорю это на полном серьезе. А ты, Неа, что пожелаешь ей ты?» «Выжить, наверное», — Мари задумчиво погладил подбородок, заставив свою подругу вопросительно приподнять бровь. «Сомневаюсь, что ей угрожает опасность», — Сона не сильно смутилась от своих мыслей и добавила. «Хотя в каком-то смысле, да, лишиться чести для некоторых хуже смерти», — кивнул парень, отдавая свою башню темноволосой сопернице. «Слушай, Сон Этян, а твои родители не могут выдать тебя замуж без твоего ведома, как Риастян?» «Нет», — девушка заложила за ухо прядь волос и победно улыбнулась, — «я выйду замуж только за того, кто умнее меня. Поставила условие, что только выигравший меня в шахматах сможет стать моим мужем». «Хо, и они согласились?» «Да», — важно кивнула Сона, — «скорее всего, они и не надеялись, что мне удастся победить всех сватавшихся демонов. Решили поставить меня на место. А ты их разочаровала», — понимающе кивнул Неа. «Разумные вечно разочаровывают других разумных, разрушая их планы, идеи или желания. Такова наша природа. К слову, тебе шах, Сон Этян». Сона прошлась взглядом по фигурам. Их расположение чем-то напоминало звезду, но неправильную. Девушка побила пешку, что так нагло поставила ее королю шах, после чего нахмурилась, наблюдая за плавным движением руки своего сильнейшего соперника, переместившего коня. И еще один шах, Сон Этян. Неа улыбнулся, не отрывая взгляд от шокированных фиолетовых глаз Ситри и Мат. «Выходит, что теперь ты принадлежишь мне. Когда ты успе?» «Приезди, Йент». Сону перебил чей-то чересчур громкий крик, разорвавший мелодию и шум голосов. «Только что один человек победил демона», — продолжил парень, наклонив голову в бок и блеснув белоснежной улыбкой. «Как думаешь, сумеет ли еще один человек повторить его подвиг? Товарищи демоны высшего сословия, собравшиеся здесь, старший брат президента, сатана сама. Меня зовут Хёда Иссей, учусь в Академии Кё. Я явился сюда, чтобы забрать президента Риасгримари сама». Сона, дрогнувший от волнения, рукой поправил очки, вновь взглянув на расположение фигур, напоминающие пятиконечную звезду. «Ее победили. Примечание к части. Не вычитывал. Речь скопирована из оригинала. Так и хочется прикрыть глаза парой-тройкой рук. Да, Грифия Люцифук. https://gglp.sjet.stream.bm9. Глава 17. Сона хмуро взирала на поле брани, где с минуты на минуту начнется битва между Фениксом и Драконом. Между Хёда Иссеем и Райзером Фениксом за честь Риасгримари. Казалось бы, с чего обычной пешке разрешат ворваться на свадьбу, отдубасить охрану и бросить Райзеру вызов? Наглеца должны были убить на месте, но Сазикс великодушно разрешил пареньку бросить вызов Фениксу, конечно же, с его согласия. Райзер не был против. А кто будет против после фразы «ради меня», произнесенной Люцифером? Конечно же, он был только за. Грубо говоря, Сазикс лично попросил его принять вызов на дуэль. Тем более, парень не рассчитывает на поражение, так почему бы и нет? Все присутствующие, включая падших и ангелов, видят Хёда разве что клоуна или шута, который находится здесь ради их веселья. Но Сона видит, что в Иссее что-то изменилось, его аура стала более плотной, что бы это ни значило. Возможно, у него припрятан туз в рукаве. Подобными мыслями девушка отвлекала себя от главной новости, что никак не могла покинуть ее голову. Сидящий рядом с ней парень переиграл Сону из клана Ситри. Столько игры, все в ничью, и именно сегодня он наглядно показал демонице разницу между ней и обычным с виду пареньком, человеком. Он мог победить ее с самого начала, еще в ту первую партию, но нет, он или специально сдавался, или сводил все в ничью, раз за разом. Но почему именно сегодня? Почему именно сейчас он решил закончить игры, показав свой реальный уровень. Стоп, он обыграл ее после фразы о том, что девушка выйдет замуж за того, кто выиграет ее в шахматах. Сона густо покраснела и из-под лобья взглянула на сидящего рядом Мари, как ни в чем не бывало ведущего диалог с Мизуки о лисицах и смуглых кошках, что бы это ни означало. У девушки появилось ощущение, что все происходящее, сон или, по крайней мере, ей привиделось, но нет. Она отчетливо помнит его вопрос. «Выходит, что теперь ты принадлежишь мне? Выходит, что так?» Серафол вопросительно покосилась на тихо пискнувшую от стыда сестру, спрятавшую лицо в ладонях. «Сэтян, что-то не так?» «Нет», — ответила красная сестре, что никак не могла взять себя в руки. «Все просто прекрасно. Что-то не верится», — Левиафан пожала плечами и перевела взгляд обратно на поле брани, где с минуту на минуту начнется эпическое сражение. Сона впервые за всю свою жизнь не могла понять, что делать дальше. Бояться, может, радоваться, ведь она сказала Неа, что любой, победивший ее, может взять девушку в жены. Ключевое слово, может. Хочет ли этого Мари? Ну, раз он задал такой двусмысленный вопрос, то... Девушка вновь взглянула на улыбчивое лицо парня и дрогнувшей рукой поправила очки. Допустим, просто допустим, что он не против, а даже за. Что тогда делать ей? Девушка боялась признаться самой себе, но она испытывала к этому человеку симпатию. Даже больше, чем обычную симпатию, и она не была против свадьбы. Да, Ситри не была против свадьбы. Девушка неуверенно улыбнулась и кивнула своим мыслям головой. Он не кто-то там из множества демонов, что приходили к ней свататься, не старый хрыч, а ее ровесник и, в конце концов, он ее лучший друг. Единственный друг, если быть точнее. Да и в шахматы с ним интересно играть, а то, что он намного сильнее ее в этой игре, только добавляет парню плюсов. Ну, а то, что он человек, так это ненадолго. Конечно же, если Ситри выйдет замуж за свою фигуру, то это будет странно и принесет некоторые проблемы, но она может попросить свою сестру сделать Неа своей фигурой, и тогда проблемы сами собой отпадают. Все-таки фигура одной из четырех владык демонов – это не шутки. Даже больше, само по себе подобное положение в демонической иерархии дает репутацию. Несмотря на все свои странности, ее сестра очень-очень сильна и влиятельна. Ну, и последним доводом служит то, что он ее питомец. Принадлежит ей, а она будет принадлежать ему. Разве это не прекрасно? Молодая демоница понимала, что гордый титул питомец просто для того, чтобы у многих демонов не появлялось вопросов, почему, собственно, человек ошивается в кругу наследницы клана Ситри, да и вообще в подземном мире. Но по-настоящему, подобным образом девушка отмечала власть над этим человеком, то, что он принадлежит ей. Подобным образом Сона завуалированно сказала, что любит Неа, скрыв это чувство под словом «питомец», скрыв от других и от себя. И остается Мизуки. Она первой объявила свое право на парня, да и Сона видела, насколько сильно она любит этого человека. Пойти на компромисс? Создать своему будущему мужу гарем, а вдруг он не согласится, а если согласится, демонице не очень хотелось делить Неа с кем-то, как она сама себе только что призналась, но если этим разумным станет ее подруга, то она может подвинуться. Все-таки гаремы вполне нормальное явление в мире демонов. Вот только Неа, опять же, может не согласиться. Он все еще человек до мозга костей, но даже так, это дело будущего.